Москва, наши дни. По дороге домой Анна не зашла в магазин за продуктами и сейчас жалела об этом. В холодильнике было почти пусто. Не считать же за полноценную еду пучок рукколы, сиротливо валявшийся в углу на второй полке, и полузасохший кусочек сыра на третий. Но вновь выходить на улицу не хотелось. «Можно заказать еду на дом», — подумала Анна, хотя это накладно. Ее размышление прервал звонок в дверь. На пороге стоял Матвей. «Привет». «Привет. Ты только что пришла? Я заходила полчаса назад, потому что не мог дозвониться. Было заблокировано». «Наверное, телефон разрядился». «Да, я только что порог переступила, 10 минут назад». «Анна, у меня к тебе дело», — торжественно проговорил Матвей. «Выкладывай», — улыбнулась Анна. «Мне надо уехать на пару дней, а кота оставить не с кем. Не можешь приютить его на время?» «Без проблем. А как он к этому отнесется?» Анна вспомнила своенравного Пафнутия. «Надеюсь, положительно. Выхода все равно нет. Спасибо тебе большое. Сейчас я его принесу. Выезжаю сегодня ночью». «Куда едешь?» — поинтересовалась Анна. «Потом обязательно расскажу», — пообещал Матвей. Вскоре он принес кота. Пафнутий недовольно щурился и смотрел на Анну не то свысока, не то презрительно, одним словом, без должного уважения. Также Матвей вручил ей сумку с кошачьим кормом, лоток, наполнитель, когтеточку и прочие кошачьи реквизиты. «А еще я хотел тебя попросить забрать мои продукты. Боюсь, за 2 дня испортится». Он протянул большой пакет. «За 2 дня в холодильнике вряд ли испортится», — попыталась возразить она. «Кто знает, лучше перестраховаться», — улыбнулся Матвей. «Бери». «Спасибо». «Это тебе спасибо. Не знаю, как бы я вышел из этого положения, если бы не ты». «Может быть, я напою тебя чаем?» — предложила Анна. «Нет-нет, я побегу собираться. Если что, звони. Думаю, Пафнутий не принесет тебе особенных хлопот. Я с ним поговорил, он обещал вести себя хорошо», — подмигнул Матвей. Когда за Матвеем закрылась дверь, Анна посмотрела на кота, а он на нее. «Сейчас я тебя покормлю, и ты можешь идти на боковую. А мне работать надо», — сказала Анна. «Мне-то что?» — говорил взгляд Пафнутия. — Ты, главное, накорми, а там хоть пляши. Да, — Да-да, я так тебя и поняла. Сейчас, сию минуту. Она поставила на кухне в углу 2 миски с едой и водой и отошла в сторону. Кот неторопливо подошел к еде и принялся есть, не обращая на Анну никакого внимания. — Как я понимаю, все мужики меня стойко игнорируют, даже кот, — вздохнула она. — Но ничего, я тоже в вас не нуждаюсь. Она открыла сумку с продуктами, которые приволок Матвей. Мидии, шампиньоны, мясные полуфабрикаты, сыр, бри, фрукты, коробка бельгийских шоколадных конфет. Конфеты явно были куплены специально для нее. Анна как-то упоминала, что любит бельгийский шоколад. Да и продукты, наверное, тоже. В знак благодарности за пригретого кота. Переодевшись в домашнюю одежду, Анна разогрела пиццу, поела, налила в чашку кофе и пошла с ней в комнату. Не зажигая света, Анна направилась к окну, отодвинула штору и какое-то время смотрела на небо. Она любила смотреть на вечернее небо. Это успокаивало, удовлетворяло. Затем она зажгла лампу, включила компьютер и, сев к столу, задумалась. Анна любила эти моменты в своей работе, когда требовалось осмыслить материал. Посмотреть на него, как говорил Вася, свежим, незамутненным взглядом.